Впрочем, на самом деле Мараньону, скорее всего, хочется услышать последнюю, 32-ю. Это соната до минор, три бемоля на нотном стане, как в 10-й. Тебя от этого не бросает в дрожь. Ты имеешь в виду масонскую символику? Я имею в виду совсем другое. Мараньон убежден, что убийца еще не расшифровал татуировку. Возможно, завтра среди приглашенных будет человек, отрезавший Томасу голову. Глава 55. Утром в день концерта инспектор Матеос получил письмо из Парижа с обратным адресом. Бильярде де Лорма, улица Фи де Сан-Женевьев-Дюмон, 56. Вскрыв письмо, Матеос убедился, что в нем дюжина любовных писем, адресованных Рональду Томасу испанкой, о которой де Лорм упоминал при встрече несколько дней назад. Как и послание Бетховена, адресованные таинственной «бессмертной возлюбленной», эти письма были помечены только числом и днем недели, подписаны лишь инициалом «Л». Все они относились к одному периоду, когда, судя по всему, женщина выздоравливала после болезни, а он заботился о ней. Когда болезнь стала отступать, Томас сильно переживал, что вынужден на несколько дней покинуть свою возлюбленную. Очевидно, пара была очень близка. Об этом можно судить по частоте обмена письмами, и он был всерьез обеспокоен ее здоровьем. Первое письмо начиналось так. «Привет, чудовище! Как поживаешь? Как дела? Думаю, ты в хорошем настроении и отдохнул. Что тебе рассказать? Чувствую себя гораздо лучше благодаря тебе и твоим ласкам. И правда, стоит мне только вообразить твою нежность, когда мы остаемся наедине, я сразу чувствую себя полной жизни». Ничто в содержании писем не могло помочь Матеусу понять, кто эта женщина. Но благодаря упоминанию необычного снегопада, случившегося накануне в Сахаре, инспектор установил, что письма относятся к 1979 году. Обратившись к старым календарям, он понял, что в тот год, когда 12 марта пришлось на понедельник, в Сахаре случился снегопад, и это побудило женщину процитировать песню, которая ей нравилась. «Чтоб любви безумный жар нас с тобою не расплавил, попроси влюбленным в дар снегопад послать в Сахаре». Убедившись в невозможности извлечь дополнительные данные из содержания писем, инспектор Матеос направился в экспертно-криминалистический отдел, чтобы его добрый друг Салмерон, маг и волшебник графологического анализа, сообщил ему что-нибудь о личности женщины, писавшей эти письма. Салмерон был выдающимся специалистом, и начальство поставило его во главе первой группы экспертов по арабской графологии. В связи с расцветом исламского фундаментализма эта дисциплина пользовалась небывалым спросом. Салмерон беседовал с каким-то аргентинцем, который, по-видимому, изучал работу подразделения, но, увидев Матеуса, Салмерон попрощался с коллегой. «Ты по мою душу?» — спросил он, обмениваясь с приятелем крепким рукопожатием. «Хочу, чтобы ты взглянул вот на это», — ответил Матеус, показывая ему письма, присланные де Лормом. «Ох, у меня работы по горло! Тебе срочно?» «Дело не в срочности, а в том, что если я пойду по официальному пути, эти письма все равно попадут в руки графолога, но не такого классного, как ты». «Это точно. Сейчас я занимаюсь только арабской графологией. Что ты хочешь узнать из этих писем?» «Я хочу выяснить, кто это написал. А за невозможностью этого удовлетворюсь характеристикой писавшей». «Это моя специальность, сколько бы мое начальство не хотело выпихнуть меня наверх. Сейчас я занимаюсь исключительно экспертизой образцов почерка. Знаешь, сопоставление рукописей для установления авторства, подлинности подписи и так далее».